Не меньше хлопот было и на родине. Далекие от совершенства методы работы с духовенством, которое использовало государство в 1917-1918 годах, и которые, непростительная глупость, стали известны всему миру, сделали из священнослужителей мучеников. СССР отвоевывал место на мировой арене, надо было соответствовать стандартам международных отношений и требований, поэтому новые формы работы приходилось испытывать, как говорится, в бою. Лично Полухтин считал, хотя и не делился этим вслух с начальством, что борьба с церковью вступила в новую стадию. В какой-то момент среди духовенства наметилась явная тенденция не лезть на рожон. Поняв, что советская власть никуда не уйдет и своими смертями немногое докажешь, служители культа стали приспосабливаться к новым условиям существования. Только этим, объяснял Полухтин, появление так называемых обновленцев. Тот факт, что движение возникло еще весной 1917 года, и что его организатором был и оставался Александр Введенский, подтверждало точку зрения Полухтина. Дурят эти обновленцы советскую власть. Ведь молчали аж до 1922 года. А почему? Достаточно мозгами пошевелить. Летом 1921 года, когда засуха вызвала голод в Поволжье, патриарх Тихон обратился с посланием о помощи, разрешив церковным приходам жертвовать на нужды голодающих ценные предметы, не имеющие богослужебного значения. Ленин отреагировал мгновенно. Именно теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются тысячи трупов, мы можем и должны провести изъятие церковных ценностей, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Чем большее число представителей реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Конец цитаты. Размеры экспроприации превзошли все ожидания. Были оформлены и направлены в суд 2000 дел, по итогам рассмотрения которых удалось расстрелять более 10 тысяч человек. Когда стало ясно, что с Тихоном каши не сваришь, было решено посадить его под домашний арест за подстрекательство к разбазариванию народного имущества. Но все равно это был проигрыш, подтверждение собственного бессилия. Для всего мира, для тех, кто находился за кордоном, но жадно смотрел сюда, нужен был какой-то новый шаг от официальных властей РПЦ и его патриарха. Вот тогда и возникли обновленцы. Запутали, задурили своими программами и группами. Живая церковь с Красницким, союз церковного возрождения с епископом Антониным, союз общин древнеапостольской церкви с Александром Введенским и Боярским. Получите, на любой вкус. Теперь-то понятно, внимание усыпляли. Проанализировав ситуацию, выбрали для перспективной разработки союз Александра Введенского. Разложили ему по полочкам всю перспективу. Ну а пока? Так, мол, и так, созрела необходимость в акции доброй воли, посему требуется уговорить патриарха на такой шаг. Например, было бы очень кстати появление статьи в Центральной газете с его, патриарха, заявлением о лояльности советской власти. Долго Введенский крутил, в конце концов согласился. Но выяснилось, что за этими обновленцами только глаз да глаз. На следующий день вечером, перед самым Троицким подворьем на самотеке, где тогда находился под домашним арестом патриарх Тихон, поймали гонца от Введенского. Немного недоработали, правда. Перестарался один неопытный сотрудник и случайно придушил болезного во время ареста, без допроса. Конфуз, конечно. Но зато поняли главное. Введенский хотел предупредить патриарха и предложить сговор. Словом, не захотел по-хорошему. Пришлось менять тактику. За трое суток нашли в далекой глуши каких-то родственников самого Введенского и двух его сподвижников, Боярского и Белкова. Тетки, племянники, дядья всякие дальние, неважно. Главное, родственники. Ночью привезли всех на квартиру Введенского, показали друг другу, развели по разным углам. И поговорили-то 5 минут, а эффект получили на годы. Этой же ночью, 12 мая, протоиерей Введенский, священники Боярский и Белков вместе с сотрудником ГПУ явились на подворье патриарха. Перед поездкой всех церковников по-человечески предупредили. Хотите, чтобы родственники остались живы, уговорите патриарха выступить в газете. На худой конец пусть молчит, когда за его подписью такая статья появится. Сработало. Конечно, выступив под давлением, с воззванием в «Советских известиях», где Тихон признавался новой власти в лояльности, патриарх, скорее всего, преследовал единственную цель – любыми способами сохранить церковные кадры, духовные корни будущей России. Но так или иначе, а успех можно было развивать. Устроили встречу депутации обновленцев с Калининым, после чего объявили об учреждении нового высшего церковного управления. Дело пошло на лад. Число обновленцев стало расти. Оно и понятно. Знамя нашлось хорошее. А уж если к этому в придачу можно еще и жить без страха, да помирать когда угодно Господу, а не ГПУ, то как устоять? В результате все ВЦУ было сформировано из этих самых сторонников обновленчества. В апреле 1923 года на втором, первом обновленческом Всероссийском соборе послушно объявили об извержении из сана бывшего патриарха Тихона, а высшее церковное управление преобразовали в высший церковный совет. Как ни крути, а если теперь и в церкви совет, это уже победа. Правда, с заключением Тихона в тюрьму и извержением его из сана лишка хватили. Для верующих России и за рубежом он остался не просто патриархом, но стал патриархом-мучеником. Затем ошиблись еще раз. Освободить решили, что и осуществили в июне 1923 года. И тут начальство, как черт под руку толкнул, разрешили Тихону создать временный священный синод. Спохватились в августе, догадались обновленческий высший церковный совет преобразовать в организацию с почти таким же названием – Священный Синод. Там временный, здесь просто священный. Чем больше путаницы, тем лучше. Так думали. Но стоило Тихону после ареста вернуться к управлению верными ему приходами, как оказалось, что сторонников у него гораздо больше, чем предполагали. В марте 1924 года синод Тихона пришлось прикрыть из-за отсутствия гражданской регистрации, но было уже поздно. Результаты ошибки аукнулись в июне на Великом предсоборном совещании Российской Православной Церкви. До недавнего времени послушные обновленцы наворотили здесь такого, что весь отдел потом долго работал, держась за головы. Одного решения созвать Вселенский собор в Иерусалиме для общеправославного решения назревших вопросов хватило бы на всю жизнь. Так нет же. Они еще и петицию составили в Совет народных комиссаров. А там ни много ни мало предоставление священнослужителям прав членов профсоюза, обучение детей до 11 лет закону Божия, возвращение чудотворных икон и мощей, конфискованных в музее. Со смертью Тихона в апреле 1925 года тоже не все гладко получилось. Его предсмертное завещание в том виде, в каком хотелось бы, протолкнуть не смогли. Пока отдел корректировал да переписывал текст завещания, патриарх отдал Богу душу, ничего не подписав и назначив своим местоблюстителем несговорчивого Петра Федоровича Полянского, митрополита Петра. Следующий удар спланировали на октябрь 1925 года, как раз на время Третьего Всероссийского поместного собора Православной Церкви на территории СССР. Именно там Введенскому поручили огласить придуманное и составленное в недрах ОГПУ письмо епископа Николая Соловья. В нем говорилось, что в мае 1924 года патриарх Тихон и митрополит Петр послали с ним благословение в Париж великому князю Кириллу Владимировичу на занятие императорского престола, но получили обратный замышляемому эффект. Все как один распознали обман. Но ничего, тут уж, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Повода с лихвой хватило, чтобы место блюстителя арестовать. Митрополита Петра быстро осудили и отправили в тюрьму. Неизвестно каким образом, но тот перед самым арестом успел передать полномочия митрополиту Сергию Старгородскому, ставшему в отсутствие Петра заместителем места блюстителя патриаршего престола. Сажать попов одного за другим было уж вовсе сродни фарсу. Но Сергий не шел ни на какие компромиссы, пришлось арестовать. Решили Сергия пока не судить, с ним продолжили работать. Время подгоняло. Из-за скандала с письмом обновленцы потеряли в своей среде доверие. Последователи Тихона начали брать верх. Срочно нужен был новый, лояльный власти церковный лидер. Ради этого пришлось пойти на, казалось бы, неожиданный шаг. Митрополиту Сергию предложили еще раз создать теперь уже временный патриарший священный синод, что фактически было равносильно передаче церковной власти последователям бывшего патриарха. Соблазн взять верх над обновленцами перевесил остальные доводы. 20 мая 1927 года ОГПУ выдало справку о временной регистрации синода. Когда с новым представителем церковной власти дела пошли слишком уж гладко, стало ясно, что здесь-то церковный отдел и проморгал. Незадолго до своей смерти Тихон имел свидание с митрополитом Петром и Сергием Старогородским. О нем чекисты узнали уже постфактум. Вот тогда-то, похоже, и была выработана тактика сосуществования церкви с новой властью. Выходило, что правила игры диктовались не чекистами, а священниками. Необходимо было раз и навсегда взять ситуацию под контроль. Решение у задачи оказалось на удивление простым. Раз уж в стране повальна демократия, то почему бы не применить ее и в этом случае? Церковь поставили перед фактом. В храмах стали создавать церковные советы из прихожан, так называемые двадцатки. Старший – староста, избирается прихожанами, но утверждается местным исполкомом. Раз в неделю обязан являться к оперативному уполномоченному при отделении милиции по месту расположения храма. В совокупности с остальной агентурой эти меры позволяли целиком контролировать настроение всех приходов и причтов. Сергий Старгородский смирился. Смирился, но не сломался. От несломленного человека можно ожидать всего, дай только случаю подвернуться. Просматривая папку с расчетами, фотографиями и рисунками будущего строительства, привязкой к месту, на каждом листе которого уже стояла печать хозяйственного отдела ОГПУ, Полухтин понимал, что решение вождя о сносе храма может стать для Сергия тем самым случаем. Теперь ухо надо держать востро. Раздался стук в дверь. «Входите», — разрешил Полухтин, закрывая папку и передвигая ее на край стола. Сотрудник с двумя ромбами в петлицах вошел в кабинет и, приложив руку к козырьку фуражки, отрапортовал. «Начальник третьего отделения Артюхин явился по вашему приказанию». Могло показаться, что Артюхин мало изменился за прошедшие годы. Глубже прорезались складки на лбу и у рта, обозначились скулы, вот и все, чем на первый взгляд отличался чекист 1918 года от сотрудника ОГПУ года 1931. Но как верхняя одежда скрывает от окружающих истинные формы человеческого тела, так и глаза Артюхина скрывали за холодной непроницаемостью произошедшие изменения. «Садитесь». Полухтин кивнул на стул, застегнул верхний крючок под воротничка гимнастерки, подчеркивая ответственность предстоящего разговора. «Садитесь и докладывайте». Артюхин присел на краешек стула, положил на стол папку, но раскрывать не стал. Неторопливо начал. Организация взрыва, контроль над прилегающей территорией и населением — вопрос чисто организационный, и я думаю... «Подождите», — досадливо перебил подчиненного Полухтин. «Подождите вы со своим взрывом. До него еще дойти надо». «Как это у вас все?» — он поискал слово, не желая обострять разговор в самом начале. «Просто как это у вас? Оплот религии уничтожая. Главный храм России. А вас послушать? Так это дело вообще пионерии надо поручить. Так что ли?» «Виноват», — спокойно поправился Артюхин. «Я хотел сказать, что с подрывом сложностей не будет». Полухтин задрожал лепешками щек от досады. Встал, резко махнул рукой, прерывая попытку своего сотрудника подняться вслед за начальником. Подошел к окну, глядя на букашек людей, копошащихся внизу на улице, покачался, перенося тяжесть тела с пяток на носки глянцевых сапог, чтобы успокоиться. «Партия, товарищ Артюхин, нам с вами ромбы на петлице повесила, чтобы мы не только за себя, но и за врагов наших думали. Решение о взрыве храма, так же, как и о месте строительства Дворца Советов, официально не объявлено. Так? Так. Значит, мы обязаны допустить, что враг об этом узнал. Учли? По личному приказу товарища Сталина из чужого круга в это посвящен только архитектор Иофан. Это намного облегчает задачу. Считаете? Усмехнулся Полухтин. А вы что, у этого Иофана в голове ночевали? Окружение его знаете? Сослуживцев? Кто чем дышит? Я планировал такую проверку. Расширьте круг максимально. Иофан, между прочим, в Италии учился у этого. Начальник надеялся вспомнить трудную фамилию, но память запуталась в итальянских Зини, Лини, Чини. Пришлось капитулировать, вернуться к столу и заглянуть в листок календаря, на котором была написана фамилия потенциального врага — Бразини. А Бразини тоже участвует в конкурсе. За граница. Нитки могут из РПЦЗ потянуться. Полухтин снова оседлал место за столом. Тут глядеть надо в оба. В три глаза посмотрим. На старосту надеетесь? С тех пор, как эти должности стали утверждаться в исполкомах, мы знаем все, что происходит в церквях. А сколько там золота и других ценностей, тоже знаете? Пока нет. Вот именно. В свое время товарищ Ленин одну Библию на 6 паровозов обменял. Соображаете? 6 паровозов из железа. Все, что там сейчас лежит, стоит и висит, это народное добро, и ни одна финтифлюшка не должна исчезнуть. Ну хорошо, Полухтин закурил. Что там дальше? Комиссия по музеификации. Так. Ее формирование предполагается возложить на комиссариат просвещения, но до официального объявления о сносе еще месяц. Считаю, будет правильнее, если требование в комиссариат на ее формирование я отправлю в это же время. «Боитесь утечки?» — с удовлетворением спросил Полухтин. В утечку он верил свято, профессия приучила. Комиссариат своих работников проинструктирует должным образом. Там понимают, что спросят со всех, начиная с наркома. Оттуда утечки не будет. Просто сама по себе комиссия мало что решает, так как все будет происходить под контролем нашего хозяйственного отдела. Главное — соблюсти формальность, а когда это произойдет, через день или позже, значения не имеет. Ладно, теперь вот что. Полухтин добавил в голос железные нотки, чтобы не в меру умный начальник отделения понял самое главное в предстоящей акции. Все, что не подлежит музеификации, должно быть уничтожено. Это в основе. Дальше. Чертежи храма забрать. Еще дальше. Там доски имеются. Слыхали? Так точно. Каменные доски славы с именами погибших в Бородинском сражении. 177 штук. Курите, — неожиданно предложил Полухтин, гася свою папиросу. Это хорошо, что вы уже ознакомились с ситуацией. Он специально подождал, пока Артюхин достанет пачку и закурит, полагая, что возникшая пауза придаст его словам больше значимости. Это не просто доски, товарищ Артюхин. Вопрос, что на этих досках? А ответ не пролетарский. Графья, князья и ни одного солдата. Положим, завтра досок не станет. А списки? Они же наверняка на бумаге имеются, а бумага — это огромная сила. Население должно знать и не сомневаться. Наполеона побил русский народ. Тот самый народ, который в 17-м году взял власть в свои руки. Народ, а не графья и князья. Ясно довожу? Списки найду. Именно так. А вы говорите взрыв. Кстати, о взрыве. Дата меняться не должна. 5 декабря и не раньше позже. Почему? Объяснять надо? Объясню. Не дав Артюхину ответить, строго продолжил чекист. Имеем храм как символ веры некоторой части несознательного населения в Бога и религию. Чем дольше эта часть граждан будет видеть процесс его уничтожения и тот факт, что никакой черт из-под небес в это время на нас не выскакивает, тем точнее будет выполнена основная задача партии и нашего отдела в частности. Ну и церковники должны усвоить, что их праздники для нас – пустое место. Есть 5 декабря и не раньше позже. Не по-военному спокойно откликнулся сотрудник отдела. Полухтин расстегнул под воротничок гимнастерки, налил стакан воды, выпил до дна, взял со стола папку с документами по привязке к месту, протянул Артюхину. «Это для вашего Иофана». Другую папку потоньше он многозначительно передвинул по столу к собеседнику, глядя в глаза. «А здесь личное дело Шапира». «Шапира?» — переспросил Артюхин, не понимая, откуда взялась новая фамилия. «Дружок Иофана по институту», — покровительственно пояснил начальник. «Представьте, живет себе человек в городе Одессе. Все у него есть и всего вдоволь, но он бросает это все вместе с Одессой мамой и переезжает в Москву. Для чего бы вы думали? Чтобы устроиться работать в синагогу, а?» Можно подумать, ему в Одессе синагог не хватало. Да, странно. Частый гость архитектора Иофана, его творчеством интересуется. Тут есть над чем работать. Понял, товарищ Полухтин. Артюхин погасил папиросу. И вот еще. Начальник энергично потер виски обеими руками, давая понять, что и так забот хватает. А тут еще таким вопросом приходится заниматься. Совсем недавно Свищенко работал под вашим началом. И работал хорошо, иначе бы его не забрали из нашего отдела и не перевели в экономическое управление. Не знаю, что вы там не поделили, сейчас это не имеет значения. Но дразнить особую инспекцию, куда он назначен помощником начальника, не стоит. Вы не первый день в органах, должны понимать. Тем более там какие-то вопросы по вашу душу. Ясно довожу? «Ясно». Артюхин взял со стола обе папки, встал, вытянулся по стойке смирно. «Разрешите идти?» «И глядите, Артюхин, чтобы не обманул вас враг».